Король взял бумагу. «В Бастилию его». Сорвав конверт, король быстро пробежал написанные строки и вдруг покачнулся. «Единственное утешение, испытываемое нами в эту страшную минуту, — простонал он, — это полнейшее убеждение в вашей невиновности, Филипп. Простите нам минутное подозрение, совершенно, впрочем, естественное. Теперь мы знаем настоящего преступника. Кто это, государь, кто? Кроме меня и Бога никто не узнает его имени, никто. Ступайте, Кальбер проводит нас. Успокоившись, мы посетим вас». И, протянув принцу руку, он обернулся к королеве. Дверь затворилась за Кальбером и Филиппом. Людовик подошел к Терезии и протянул ей ее собственное письмо. «Вы преступница, вы». «Да», — зло усмехнулась королева, — «я одна отвечаю за это. Как смертельный враг Испании, как женщина, обворожившая вас, она должна была умереть. Она доказала, что может сделать любовь. Я взялась показать силу ненависти, и победительницей вышла я». «Вы следовали лишь голосу ненависти. Тогда будет же он и нашей путеводной звездой. Торжество ваше перейдет в ужас. Конечно, королева, супруга наша, не может быть судима наравне с нашими подданными. Но есть наказание и для вас. Наказание, которое для чувствительного сердца было бы в 1000 раз тяжелее смерти. Клянусь Богом, царем царей, клянусь этим вами убитым ангелом, мы расстаемся навеки. Ни нас, ни дофина, сына вашего, вы никогда не увидите. Боссюэ станет его воспитателем. Каждый день в этот самый час вы будете являться в пост-рояль молиться за упокой души убитой. Слышите ли, каждый день, хотя бы нашей страже пришлось вас тащить к алтарю. С этих пор вы станете набожной королевой». Людовик вышел. Несколько минут Донна Терезия стояла неподвижно, точно стараясь вникнуть в смысл услышанного, потом вскрикнула и упала к ногам своей жертвы. Глава 7. Король и иезуит. Редкая смерть возбуждала столько толков, горя, удивления, как внезапная кончина герцогини Орлеанской. Ум, красота, любезность, обходительность принцессы давно сделали ее любимицей парижан. Несмотря на то, что она была из дома Стюартов, народ видел в ней истую француженку. Всякий смелый шаг, всякий предприимчивый замысел приписывался ей. На нее смотрели как на гения, покровителя короля, как на представительницу славы, могущества и чести Франции. Боссюэ, воспитатель дофина, в надгробной речи принцессе ярко обрисовал ужас и горе, возбужденное ее кончиной во всех слоях общества. И, несмотря на все усилия двора скрыть истину перед глазами света, в народе ходил уже темный слух о том, будто Анна Орлеанская пала жертвой тайного злодеяния. Скрыть же действительную причину смерти герцогини было необходимо, преступница была неприкосновенна. Мало-помалу прекратились все розыски по этому делу. Пурнон вышел из Бастилии, его наказали лишь повелением оставить двор и поселиться в имении, купленном ценой крови. Преследование де Лорена, внезапно появившегося при Лотарингском дворе, тоже прекратилось. Это темное дело старались всячески замять, так как разъяснение его ставило на карту не только честь королевской фамилии, но и Дуврский договор. Действительно, первое известие о внезапной кончине герцогини Анны подняло целую бурю при Сен-Джемском дворе, грозило разорвать едва завязавшуюся дружбу. Но французское золото, щедро сыпавшееся придворным Карла II, и прелести мадемуазель де Керуаль, ставшей фавориткой Карла и герцогиней Портсмутской, скоро изгладили дурное впечатление в забывчивом сердце короля Англии.